очень жаль, что все прошло. Никто нам чувства не вернет. Любовь твоя уже не греет, а превратилась в жгучий лед. Нет пламени в моей душе, и не вернется все уже. Я не могу, пойми меня, жить без любви, жить без огня. Начнем все с чистого листа, где нет тебя и нет меня. Давай поищем и огня, ты без меня, я без тебя. Пролетело 25, тебя я стала вспоминать. И вот однажды перед сном снимаю с полки свой альбом. На фото старые смотрю, где я тебя еще люблю. Забилось сердце в тишине, слеза скользнула по щеке. Не вычеркнуть в судьбе страницы, на фото вижу все, что было. И лишь теперь я поняла, как искренне тебя любила. Нас несет.